Глава 11. Соседка. Высокая, хлипкая деревянная лестница тянулась вверх почти до самой крыши. Мансардный третий этаж выглядел довольно пошарпанно и вызывал во мне кучу вопросов. Неужели его надстроили? Потому что кирпич был другого цвета, более яркий, чем внизу. Но скат крыши казался очень и очень старым, будто красная черепица выгорела на солнце за сотню лет и не меньше. «Пригни голову!» — предостерег меня герцог, когда я чуть не стукнулась лбом о деревянную балку. «И не зевай, здесь нет доктора, чтобы возвращать тебя из очередного обморока!» Ехидное замечание начальства приятным не назовешь, но... За своевременное предупреждение я должна быть благодарна. Вот именно, должна. Обойдется. Мое спасибо ему все равно до лампочки. Поэтому не стала утруждать себя. Молча прошла следом сквозь небольшой тамбур в комнату, в которой у стола сидела взрослая женщина с черными, как смоль, волосами. Возраст моей якобы соседки определению не поддавался, потому что с виду она была очень ухожена, однако стояла в ее глазах скука смертная. Отчасти поэтому она не стала удивляться нашему прибытию. Видимо, явилась-таки. Женщина обернулась в мою сторону и слегка улыбнулась. «Представишь его или мне отгадать?» Пожала плечами и не спешила подсказывать. «Это тот самый принц на белом коне, которого ты ждала?» Чудом не прыснула со смеху, поджала губы. Герцог закашлялся. «Шучу!» Соседка махнула рукой и пригласила присесть на одну из узких кроватей или же стул рядом с ней. Естественно, я прошла и заняла стул. Тотчас она схватила меня за руку, стиснула обеими ладонями и тихонько уточнила. «Ну, как он? Оправдал твои ожидания?» Ничуть не тонкий намек заставил смущенно потупиться. Еще не определилась. Решила слегка подпортить моему боссу репутацию неутомимого мужчины. Так у вас не было близости, и как она только вычислила. Это так заметно. В разговор вклинился новый участник, он же Сирейли Праудмор. «Я бы сказала, что все у вас на лбу написано. Например, Сьюзи села ко мне, а вас оставила одного стоять, вместо того, чтобы висеть на вашем локте и не отпускать. Казалось бы, начало отношений всегда выглядит как бурный роман». Она отпустила мою руку и стала жестикулировать, проникновенно добавляя. «Глаза горят, щеки пылают, перестрелка взглядами каждую секунду». «Так ведут себя влюбленные глупцы», — фыркнул Праудмор. «А я человек респектабельный, которому не пристало поддаваться эмоциям». «Тогда зачем вы ее купили?» Логичный вопрос озвучила моя визави. Вот за что ее уважаю, так это за смелую натуру. Едва мы вошли, она заняла наступательную позицию и стала первая расспрашивать. «Тому есть причина». Герцог лишь отмахнулся и перевел тему. «Так вы знакомы, я полагаю». «Полагайте». Моя соседка демонстративно закинула ногу на ногу и подалась вперед, занимая позу скучающего уныния. «Что мне с вашего предположения? Теплее и сытнее не станет, не так ли? Я ее уже обожаю. Как личность. Жаль, я так не могу крутить мужчинами». Глянула на Сирейли и мысленно усмехнулась. Плечи опущены, он явно оконфужен. Но вот начальник опомнился и азартно засверкал очами, словно бриллиантовыми запонками. «Конечно же!» — он полез в карман. «Деньги! Всем нам нужны деньги!» В его руках показалось несколько золотых монет. «Неужели это те самые сальки?» Завороженно наблюдала за игрой света на примитивной платежной единице, даже трех, что лежали сейчас на ладони руководства. «Вот это я понимаю, другой разговор!» Соседушка поменяла ногу и хитро улыбнулась. «Дорогая, ты же позволишь мне немного откровенности? Твоя жизнь уже устроена, а мне остается выплачивать долг в Абу-Каванни, будь она...» Тут женщина прервалась. «Кхм!» Герцог спрятал деньги обратно в карман. «Так на чем мы остановились?» Он опустил взгляд вниз и стал разглядывать доски пола. «Ах, да, о Сюзанне. Откуда она прибыла? Кто ее родители? Как попала в лапы к торговке плотью?» «Чтоб вы знали, Сюзанна не такая. Она никому не позволяла себя и пальцем тронуть», — взвилась моя соседка. «Она ждала того единственного, кто ее полюбит. Так ведь, моя дорогая?» Я постаралась скрыть удивление. Прикусила губу и смущенно потупилась. «Ничуть не понимаю, как такое возможно. Неужели моя соседка тупо клянчит деньги и водит герцога за нос? Впрочем, мне совершенно точно не хочется ей мешать. Сам виноват, подумаешь, разориться на пару-тройку сальков, а я останусь при своих. И все довольны, не так ли?» «Что-то здесь не сходится». Праудмор сделал шаг к столу и занял агрессивную позицию. Не так, он будто разгневался, продолжая мысль. «Как такое возможно? Она ведь одна из девочек Вабу». «И что с того? Откуда на нее столько жалоб? И почему ее преследуют обиженные поклонники?» Соседка не сдавалась, приводила всем известные доводы. «А все потому, что Сюзи хитрая и умная девочка. Она прибыла сюда из-за меня. Если бы не я...» Чего не ожидала, так это слезы, натуральные, искренние. «Ой, мамочки мои, вот это талант, вот это экспрессия! Я ей, а она...» Соседка всхлипывала, уронив лицо в ладони. «Она же ничего не...» «Ну, хватит!» Герцог не выдержал, вытащил из кармана 3 золотые монеты и быстро водрузил их на стол рядом с превосходной актрисой. «Еще 3 сверх того, если услышу, наконец, правду!» Казалось бы, затяжная истерика прервалась в тот же миг, будто и не было. Соседка поспешила вытереть глаза тыльной стороной ладони. «Каждый раз, как вспоминаю о Брисби, который утонул в реке, слезы ручьем, вы ж понимаете?» Я хохотнула и сделала вид, будто на самом деле закашлялась. Как жаль, что я даже имени ее не знаю. «Так вот», — женщина собралась и серьезно ответила. «Сюзанна на самом деле знатная особа». Герцог запылал неистовой яростью и потянулся к 3 салькам, что уже лежали на столе. Но рассказчица его опередила, жадно накрыла честный заработок ладонью. «Я правду говорю». «Тогда что ей здесь делать?» «Что делать? Что делать? Искать любовь! Вот что!» — выкрикнула моя дорогая подруга, по всей видимости. «Искреннюю, такую, которой не страшны преграды!» «И зачем? Зачем же ей тогда менять сытую жизнь на это?» — едко осведомился аристократ. «Это ложь чистой воды. Ее отец продал дочь какому-то несносному старикашке, а она в ответ пригрозила, что лучше пойдет в публичный дом, чем выйдет за него замуж». «Все ясно». Праудмор сделал какие-то свои выводы, чем удивил нас обеих. «Ты и она патологические лгуньи, или...» Он поспешил добавить. «Или вы обе слегка тронулись от безнадеги». «Вот это я понимаю, циничность — уровень бог!» Я не вытерпела, высказалась. «А что ты предлагаешь, поверить в этот идиотизм?» «Сюзанна!» Какие-то 2 слова, и казначей застыл на месте. «Ну-ка, повтори!» «Сюзанна!» — послушно повторила подруга, а затем добавила. «Наверняка вы слышали о скандале. Как думаете, сколько людей ее искало из самого Оствуда? И как сильно вы вляпались, назвав ее своей содержанкой?» Герцог переменился в лице, застыл. «Больше никому ни слова об этом!» — пригрозил он, едва опомнился. Соседка в ответ лишь хмыкнула. А я? Что я? Я внимала дальше и не влезала в разборки. Тем более ни черта не смыслила в происходящем. «А что, старший Праудмор разгневается? Младший увел невесту? и сделал ее содержанкой?» Соседка вовсю развлекалась. Ее ехидству позавидовала бы сама Баба-Яга. «Больше ни слова!» — рявкнул герцог. «Ох, вот это я понимаю, натуральные эмоции! Мне стало немного жаль руководства, самую малость, потому что тотчас припомнила его угрозы в мой адрес». «Хорошо, я замолчу», — быстро сдалась собеседница. «Но вы, Сирейли Праудмор, выкупите мой долг перед Вабу Каванни». После ее слов в комнате повисла пауза, зловещая, неприятная. Моя искренняя привязанность к сидящей рядом вмиг улетучилась. Она, что ли, на мое место метит? Глупое, в сущности, предположение оставило осадок в душе. Неужели конкурентка? Тьфу! Допустим, на руку и сердце герцога я не претендую. На печень и почки тоже, но факт остается фактом. Она использовала мой прием. С другой стороны, положение у нее незавидное. Вздохнула и решила за нее вступиться. Вместо квартиры я попрошу свободу для нее. «Сколько?» Тихий тон Сирейли вселил в меня небольшую уверенность до тех пор, пока я не услышала сумму. 758 сальков. Соседка подняла ладонь и исправилась. 755 сальков. И минус еще те 3 салька, которые вы мне обещали за правдивый ответ. Праудмор, не думая, согласился, не без раздражения в голосе. «Согласен». И быстро добавил. «Но только о Сьюзи больше ни слова». «Идет», — весело произнесла соседка. «Но если вы позволите, я бы поговорила с моей подругой наедине. Буквально 5 минут о нашем женском. Сами понимаете». «Я подожду снаружи». Герцог спешно отвернулся, будто эта тема была ему противна. Мне оставалось недоуменно хлопать глазами и ждать, пока он выйдет. Когда же это, наконец, произошло, я услышала совершенно невероятное. «Так кто ты такая?» Смысл сказанного не сразу дошел до моего сознания. «Сюзанна?» «Мне это не рассказывай!» — соседка хитро улыбнулась. «Как меня зовут?» Пришлось признать очевидное. «Я не знаю». «Вот то-то же! Мы с тобой одного поля ягоды, дорогуша!» «Так все сказанное ранее ложь?» Я поспешила перевести тему, а вдруг прокатит. «Ну почему же?» — соседка хохотнула. «Сьюзи Анну действительно сосватали за Праудмора-старшего, если слухи не врут. А реакция герцога тому подтверждение». «Так его отец жив? А герцогский титул?» — удивилась я. «Для вида. На самом деле развивала безопасную тему». Насколько мне известно, Баллар официально сложил полномочия и передал их сыну. Так что теперь, Сирейли, казначей-инспектор, ответственный за внешний периметр Оствудской торговой империи. И снова хитрый взгляд в мою сторону. Ты наверняка не знаешь, что это значит, не так ли? Догадываюсь, — ответила ей уклончиво. Ладно, соседка, мучить меня не стала. «Я Дора, и мы с тобой не родня, собственно, никогда ей не были. Откуда ты прибыла, я не знаю, но сейчас ведешь себя, как пришибленная девочка из бродяжного. Хотя на вид Сюзанна. Неужели герцог промыл тебе мозги?» «Нет, но я теряла сознание, и часть моей памяти утрачена». Быстро выкрутилась я, пользуясь ее предположением. Вот только кое-что из сказанного корябнуло. «Так я не Сьюзи Анна?» «Я не знаю», — честно призналась Дора. «Нам обеим лучше было бы, будь это правдой». Она хитренько улыбнулась и добавила. «Да не мучайся ты так. Когда герцог нас раскроет, мы убежим от него подальше. У меня есть план, так что давай вместе сыграем в игру. Обмани Праудморов. А когда она подойдет к концу, мы скоро удалимся под закрывающийся занавес и овации зрительского зала». «Ну точно, актриса, мне не показалось». «Выбора у меня нет», — вынужденно согласилась я. «Но, знаешь, я рада, что мы с тобой повстречались». «О, а я-то как рада!» Дора стиснула меня в объятиях. В этот самый миг дверь тихонько скрипнула. «Вы наговорились?» — голос Сирейли немного испугал. Время не ждет, пора отправляться. А как же? Дору я выкуплю позже. Для начала мне нужно добраться до банка, чтобы обналичить крупную сумму, иначе еще раз вручать Вабу запонки нет никакого желания. Дора кивнула мне в знак прощания, а я постаралась спрятать непрошенные слезы. Вот она, мышечная память, судя по всему. Рядом с ней я чувствовала себя уютно и хорошо. Встречаются же такие люди, которые нравятся не благодаря, а вопреки. Просто нравятся, и причины не важны. Вот и с ней так же. Вдох, выдох, и мы с герцогом быстро покинули мансардное помещение, если не сказать чердак, не ведая о том, что последующие события будут развиваться настолько стремительно. Успевай переводить дыхание.